Секретарша, секретарша. Это точно. Она дура, согласилась лаборантка. Стихи были о любви, которая застигает вопреки прогнозам и уверенности, подобно этому апрельскому снегопаду, попирая резоны и привычки, и, подобно снегопаду в апреле, может отхлынуть. Но все равно беспримерность ее повадки будет преследовать тебя всякий раз, когда размеренная походка календарей и дел старается приучить тебя к незыблемости распорядка жизни, который ты предписал себе. И уже не было ни жары, ни лаборантки у прибора, и прохладное ощущение полета вдруг наполнило все пеговское существо. Ася ответила сразу. В телефонной трубке даже не прозвучал гудок. А может, и прозвучал, но Пегов услышал только ее голос. «Что случилось?» — спросила она. «Случилось. Апрельский снегопад», — ответил Пегов, и теперь услышал еще, как колотится у него сердце. «Нет», — сказала Ася, — «уже август». «Значит, апрельский снегопад в августе», — сказал Пегов. «Вот», — написала. «Вот прочла тебе. Ну и как?» «Не говори, не говори ничего, пожалуйста. Не понравилось?» «Но рассказ-то еще ученический, первый. А сочинять, оказывается, жутко интересно». По неведомому зову, приказу сбегаются предметы, люди, обрывки разговоров, стихи, прочитанные московским поэтом на вечерних посиделках, давние воспоминания. И люди на обыкновенном листе бумаги начинают править бал своих поступков. Все это не про нас с тобой, и в чем-то про нас. Уже закончив рассказ, я поняла, что в нем отзвук, отголосок наших бесед об искусстве. Это ты мне сказал. Искусство не управляет людскими чувствами. Но оно может высвободить их из заточения в нас самих. Ты? Или я хотела в каком-то письме написать тебе об этом? Значит, все равно ты. А еще ты как-то сказал, что любишь старинные романы, похожие на русские матрешки, где разобщенные сюжеты упакованы один в другой. Может, если я начну сочинять, мои придумки будут оседать между страницами повести моей любви. Я буду читать их тебе первому. Сейчас я представила, как это заманчиво. Ты сидишь в моей комнате, а я читаю тебе. Или где-то в лесу. Ты лежишь, закинув руки за голову, и смотришь, а я читаю. Или в дальней автомобильной дороге. Твои руки на руле, ты смотришь вперед, не видя меня, а я примостилась рядом и читаю. Длинное вышло письмо. Это от того, что у меня все меньше и меньше остается памяти, что твой голос уже иссяк, что я могу уже только так и сяк тасовать их, что мне остаются письма, одни письма. Впрочем, один осколок памяти еще выпал мне. Память. Почему-то я наметила Староконюшенный. Казалось, что именно на его углу произойдет чудо. Я еще не знала точно, что это будет за чудо, но с каждым шагом приближение к нему было все ощутимее.